Включила аудио. Продолжается у нас с вами 4 ноября. Год у нас 2019, третья часть занятия. Вот. Ну что, давайте мы с вами поговорим по поводу самоснятия магии. Значит, делается это одним из двух способов. Значит, первый способ, более доступный, это когда вы идете в церковь. Второй, менее доступный, но, в общем, тоже вполне себе возможный, это когда вы едете в какое-то место, где есть некий а-ля святой источник. Но это должен быть не источник, из которого водичка набирается, вот, для того, чтобы да, там, таким образом просто попить ее потом, эту воду. А делается это в этом случае, да, когда есть возможность прям войти в эту воду. Бывают разные купели в всяких разных местах. Вот мы ездили к водопаду на Пхукете, значит, и там понятно, что можно встать под водопад, который сверху падает. Можно в Новом Иерусалиме, у нас вот прям даже паломничество раньше были, мы туда ездили прям с большой группой на нескольких машинах. Значит, в Новый Иерусалим, там у них, если пройти чуть-чуть, значит, вглубь, у них там вот как раз такая речечка ледяная, 12 градусов. Ну, не ледяная, конечно, но прям холодная. Вот. Кто еще знает какие-то места, где есть вот для купания именно вот какие-то священные места, вот где... Или какая-то очень сильная энергетическая история, да, вот где особая живая вода, да, или там какие-то источники Дивеева, да, еще что-нибудь. Никандрова пустошь. А что в них там, в Дивеево? 12 ключей под Тверью. Но это вы имеете в виду, что прям можно или под это встать, вот как под душ, или, соответственно, прям зайти окунуться. Ну, то есть, вот имейте в виду, да, что это не ручеек, в который вы бутылочку подставляете. 12 ручеев. Купель с головой погружаются. Это вот ты имеешь в виду? Сейчас я попробую. А, Никандоров пустошь, ага. В Дивеево зайти окунуться. Угу. Само по себе, в общем-то, да, там окунание тоже дает достаточно пользы, но в том случае, если вы до этого почитаете определенный заговор, да, там над собой или над другим человеком, то, в общем-то, в данной ситуации, конечно, польза от этого будет не в пример больше. Так, это что у меня тут? Окей, вали отсюда, бессовестная, или уже садись. О, у кошки то голова появляется, то исчезает, ужас какой. Вот, значит, ну, как вы поняли, церковь доступней. Ну, потому что обычно есть в любом месте. Вот, спасибо большое, Чинарочка. Но в свою очередь, да, там есть, например, люди, у которых там предубеждения перед церковью. Ну, у нас, в общем, таких не должно быть в группе, но все-таки всякое бывает. Вот, будет работать это независимо от того, крещены ли вы вообще и в какую религию вы крещены. Какая магия таким образом может быть снята? Значит, если вы умеете диагностировать магическое воздействие по нашей системе, то это когда поражено третье или четвертое тело, если это не приворот, если это не родовая магия, ну и если это не магия, которая одета родственником. Так как вы, когда диагностируете, не всегда знаете точно, ну то есть вот, что это приворот, да, там обычно, ну понятно, потому что вас этому учат, вы знаете, что это влюбленные в третьем, вот, то во всех других случаях, если это родовая магия или магия, одетая родственником, то в этом случае в третьем или в четвертом теле выходит Луна. Вот, и дальше после этого проверяется, да, там идут вверх, значит, по родителям, да, их диагностируют последовательно. Дальше после этого спрашивают, не совместна ли эта программа. Если она разная, то в этом случае мы точно знаем, что она не родовая, А вот в свою очередь понять, не является ли эта магия одетая близким родственникам, можно, в принципе, конечно, безусловно, вот эту карту магии вытащив, доложив на нее, да, там, восьмерочку или пятерочку, в результате этого с помощью дат узнать, каковы шансы на то, что это магия, которая одета кровным родственником. Да, это так, нет, это не так. Ну вот, то есть можно это узнать заранее. Значит, потому что магию, которую одевал кровный родственник, то есть когда там спонтанно имеется в виду, спонтанная магия, то есть когда там мама сказала, будь ты проклят, да, или там бабушка там что-нибудь сказала о том, что вот у тебя там никогда не будет того-то и того-то. Значит, вот у меня мама, например, знаете как, ходила по дому, пока я на нее не рявкнула, так что, в общем, она надолго прям запомнила, и говорит, вот, пока вы свет не будете в доме выключать, никогда у вас денег не будет. Я говорю, мать, ты не ошалела? Я говорю, слушай, я честное слово, это самое, тебе как минимум серебряное что-нибудь ударю, как максимум сделаю замкнуть уста дурному человеку. Я говорю, ты что говоришь-то такое? Вот. Ну вот, при этом это она вслух произнесла, да, вот, а сколько она до этого это бурчала без себя. Ну, слушайте, 70 лет ей уже сейчас, понятно, что, в общем, конечно, какие-то вещи, да, там не врубаются. Ну, то есть у нас бывает, что мамы вот так вот приговаривают какую-нибудь херню, к слову сказать, да, так даже иногда венцы безбрачия одеваются. Вот там никто на тебе не женится, вот будешь пока то-то и то-то, да, пока посуду мыть не научишься, да. Прям мама все время так говорила? А ты на меня с безбрачия себя диагностировала вообще, ну, котик? Тогда же диагностировала. Окей. Она все там говорит. Ну ладно, ладно. Вот, значит, есть чем заняться, кошки. Тогда маме можно сделать замкнуть уста. Тогда можно на себя одеть оберег, Галя. Вот, при желании. А так, да, в общем-то. Значит, ну можно, конечно, сделать на маму замкнуть уста, если уж прям совсем она не подлежит никакой корректировке. Вот, к слову сказать, значит, серебряная монетка, подаренная от спонтанной магии, очень хорошо работает. Ну или не монетка, а там ложечка, что-нибудь еще. Только не крестик, помните? Что если крестик дарите, то в течение полугода человек уходит с вашего этого самого, кого? Горизонта, да. Так, цветные этики. Разговорчивые стали. Нет, не снимет то, что есть, конечно. Просто магия, надетая вот таким образом родственником кровным, даже классическим образом, вот у меня сейчас маги-чистильщики учатся, у них отдельная тема будет. Там три закатных вечера подряд с помощью атоми это снимается, магического кинжала. Ну, в общем, там геморрой вообще охренительный совершенно. Но это магия, которая всегда выходит луной. Вот, то есть мы во время диагностики, когда мы видим луну, самое опасное, потому что это может быть как спонтанная магия, одетая родственниками, это может быть деревенская магия, когда какой-нибудь подклад сделали, там в гроб кому-нибудь положили, например, фотографии этого человека, и в результате этого получается деревенская магия, на самом деле очень жесткая. Ну вот, или там на молодую могилку что-то отнесли, что не попадя. Вот, значит, и также луна выходит как родовая магия, поэтому вот, когда мы видим луну в раскладах, имеется в виду диагностики, то там, в общем, целая группа вариантов того, как это может быть. Значит, то есть вот для тех, кто умеет диагностировать, да, там на магическое воздействие по нашей системе, да, там, то мы можем отправить на самоснятие в том случае, если поражено третье или четвертое тело. Но и в этом случае существует опасность, что то, что сейчас она в третьем-четвертом теле, это вовсе не значит, что это ее родное место. Потому что человек, когда получает на себя магию, если у него защитные силы организма достаточно мощные, если у него самого есть там ведьмачий дар, или там витальность высокая, жизненная сила хорошая, то в этом случае человек пытается от этой магии избавиться. И можно сказать, он ее из себя пытается изжить. Опускает он ее чаще всего через... Ну вот верхние тела в нижние. Таким образом магия может диагностироваться как, например, там смерть в третьем, а на самом деле может быть смертью в седьмом. Вот. И, соответственно, после самоснятия магии она займет свое исконное место. Потому что когда магия снимается, таким образом получается, что мы откручиваем словно бы назад время. Ну, то есть мы возвращаем обратно, она более слабая после считки, но при этом в своем изначальном месте, ну, непосредственно в данной ситуации в седьмом теле. Понятно? То есть более сильно работающая в третьем после считки может стать слабее работающей, потому что ее все-таки немножко покоцали тем, что ее считывали, но при этом корень ее остался. Да, этот корень живет, например, в шестом или в седьмом теле. И как бывает это с корнями, я думаю, что у кого были сорняки когда-нибудь, да, знают, как это работает, что по прохождении короткого времени она возобновляется. Ну, то есть вы видите, что она опять становится сильнее, сильнее, еще раз сильнее. Вот, в общем, поэтому я так или иначе, да, все-таки даже поднимала вопрос о том, чтобы вообще убрать историю про самоснятие магии, потому что много достаточно в связи с этим разнообразных спекуляций. Да, после самоснятия, во-первых, лучше идти на самоснятие уже заручившись поддержкой мага-чистильщика. Вот, и в свою очередь, да, чтобы точно после того, как ты шел на самоснятие, через трое суток тебя продиагностировали, ну или там трое-четверо, и в том случае, если при этом магия обнаруживается, чтобы ты доехал и доснял эту магию. Потому что в противном случае ты в нее, получается, потыкал палочкой, она активировалась, начала, соответственно, да, там создавать более концентрированные какие-то обстоятельства, то есть вот... Что за концентрированное обстоятельство? Если на человеке магия, это программа. Программа медленно запускается, медленно работает. Ну, не знаю, да, вот это как с запахом сравнить. Да, получается, вот лежит какая-то вонючка, и вот ей нужно время, чтобы распространиться, да, чтобы вот эта вонь пошла по всему пространству. Понимаете, пример? Вот, и выходит это таким образом, да, что в том случае, если начинать сильную магию читать самоснятием, а это значит без подготовки, значит, да, там непрофессионально, к сожалению, вот, то в результате получается, что вот та вонь, которая, да, вот то действие программы, которая планировалась, ну вот как развелось бы так, чтобы прямо это уже была бы проблема, да, там в течение года или двух лет, сконцентрируется, начнет происходить прямо в ближайшее время. То есть это не сделает твою ситуацию хуже в стратегическом плане, но в тактическом тебе от этого будет неприятнее. Убить, конечно, не убьет, да, и даже, в общем, не покалечит. Но при этом, да, там могут кошелек украсть, может там, соответственно, быть какая-то история, когда там кто-нибудь нападет на улице без каких-то серьезных последствий, но тем не менее. Да, вот, ну вот, самое серьезное последствие было у нас, девочки, челюсть сломали. Ну, там серьезная магия была, и какого хера она вообще поперлась на самоснятие, при том, что ее прям под программу запихивали, да, вот, ну, то есть, по большому счету, поплатилась. То есть сегодня ходила в церковь на самоснятие магии, завтра вечером на нее уже напали. Причем, ну, вот прям так серьезно достаточно напали. Вот, и, соответственно, да, ну, при этом, да, может быть, там, ощущение, там, температуры, отравления, прочего, да, то есть вот это бывает, когда ты идешь самоснятие магии делать, при том, что магия более сильная, более серьезная. Поэтому вот за счет вот этих последствий, да, вот мы эту тему несколько убираем, ну, вот, да, так, чтобы лишний раз это не делалось. В связи с этим вы удивитесь, друзья мои. Я реально рекомендую, если нет никаких признаков в раскладах этой магии, или у вас есть только подозрение о магии, да, вот вы сходили на диагностику, у вас оказалось все чисто, сходите на самоснятие, не имея никаких магий в диагностике. После этого не надо диагностироваться. То есть, в принципе, вот эта система самоснятия, о которой я сейчас говорю, она убирает какие-то легкие сглазы, которые в диагностике еще не видны, да, там каких-то лирвических, да, там сущностей. Потом мы же все равно в любом случае вписаны в контекст отношений с другими людьми, и эти люди могут за нашей спиной что-то про нас говорить плохое, понимаете, это все равно создает иногда такие каналы, которые отсасывают негативную, ну вот наоборот, отсасывают позитивную энергию, добавляют негативную. Понятно, нет? То есть вот тот способ, который я вам сейчас рассказываю, имеет смысл применять просто превентивно. Вот, да, там ездите, да, там, например, на крещение купаться, ну, постойте в стороночке, ну, почитайте. Едьте к какому-то святому источнику, ну, поднимите информацию, посмотрите. Плохо себя чувствуешь, ощущение у тебя хреновое какое-то, ну, сходи, друг, в церковь, ну, сделай ритуал самоснятия. Понимаете, то есть вот я бы рекомендовала это дальше делать именно как для профилактики. Или же в том случае, если тебе продиагностировали слабую магию, и ты в контакте с магом-чистильщиком, то спроси у этого прекрасного мага-чистильщика, как подготовиться. Если он тебе сделает подготовку до этого, а потом ты идешь на самоснятие, то в этом случае у тебя не будет этих негативных последствий, а наоборот, да, таким образом ты за мага сделаешь часть его работы. Понятно? Поэтому просто, ну, поаккуратнее. Вот и все. Вот, мы вот прям вот ездили в это паломничество, да, мне даже нравилось у нас вообще, столько, ну, столько было раньше таких приятных традиций, мы то в леса ездили с народом, да, и там что-нибудь делали, то, соответственно, вот в этот Новый Иерусалим ездили, куда сейчас все это делось, видимо, старею я, правда, что, ну, вот, реже с собой куда-то народ таскаю, вот, там вот со мной иногда бывала группа, там по 25 человек, я брала с собой своих чистильщиков, ну, которые, да, там умеют, мы вот таким образом чохом читали, и люди ходили, то есть прочитал, сходил, окунулся, прочитал, сходил, окунулся, а после этого какой-то пикничок устраивали, ну, вот, потому что любую магию с выездом нужно потом обязательно объесть. Вот, подготовка это постится? Нет, там подготовка другая делается, она профессиональная, там идет в церковь, проставляется определенным образом свечи к трем иконам. Вот, поэтому уже лучше в данной ситуации не заранее знать, как это делать, а в том случае, если ты готова идти на самоснятие, это значит, что у тебя какой-нибудь из моих учеников, магов-чистильщиков, ну, к тебе присоединяется. У нас тайно и явно периодически. Так, кто снимает магию, кто чистит, откликайтесь. Группа закрытая, обычно народ тут же пишет о том, что я. Я читаю, говорю, не ты, прости, друг, я не знаю, кто ты. Вот, ну, в общем, туда редко, конечно, пишут чужие. Чистильщик точно все конкретно, подробно тебе скажет, как подготовку пройти. Поэтому для профилактики раз, да, вот и если ты просто оказался в каком-то хорошем месте. Вот. Значит, как делаем по поводу этой подготовки? Лезу в бумажечку, чтобы не смущать умы праведных тем, что рассказываю не всегда одинаково. Потому что ты только начинаешь. Ну, слушай, Милочкин, да, там начало дел хорошее, а потом я уже вам давала разрешение на прошлом уроке, что уже можно брать. Вот, вы как раз, к слову сказать, о щитке в церкви будете в воскресенье следующее от меня слушать. Поэтому, в общем, информация тебе... Ну, у вас, правда, я немножко вам по-другому буду рассказывать. Более профессионально. Итак, значит, утром в день снятия ничего не есть... Снимается утром. Если вы при этом, да, там едете куда-то в святое место, то нужно, чтобы вы были натощак. Натощак, как вы помните, это когда вы часа три не жрамши. Понятно? Вот. Значит, до этого, вчера, да, вот до самоснятия, лучше бы не употреблять алкоголь. Но это не значит, что нельзя там конфетку с ликером выпить, ну вот съесть, хотя она, конечно, съесть быстрее, чем выпить. Ну вот, но все-таки, да, вот вчера, чтобы было безалкогольная история. Галь, если я говорю, какие ограничения, все, что не сказано про ограничения, это значит, что вполне себе можно это делать. Ничего страшного. То есть, смотри, я всегда исхожу из того, что если что-то нельзя, то я об этом говорю. То, что я не сказала, остальное можно. Поэтому секс, плавание, тренажерный зал, не знаю, да, там походы в, там, не знаю, там, в какую-нибудь куда-нибудь, по магазинам, шопинг, пожалуйста. Все, что в голову придет. Вот, значит, и приходите в церковь. Вот сейчас я сперва рассказываю, как это в церкви делать. Ладно, потом про водичку. Значит, идем туда натощак, или там с утра лучше вообще ничего не едим. Идем к иконе Богородицы, в идеале Казанской. Если нет Казанской, или прям тебе очень сильно... Молодец. Вот, спасибо, что поделилась. Значит, ну так вот, если увидели, да, что прям вот позвала, вот у меня вот есть тут, например, недалеко церковь, где мне жутко нравится Владимирская икона Божьей Матери, очень мощная, очень сильная. В этом случае я, когда в ту церковь езжу, я иду к Владимирской, хотя при этом положено к Казанской идти. Поэтому вот так гибче к этому отнеситесь, понимаете, если прям видите, что какая-то икона прям как зовет тебя, значит, тебе туда. Ставите свечечку за себя, за здравие. Ну, покупается свеча, поджигается, ставится. Креститесь за себя, за себя, за рабу Божью. Там такое-то, за здравие. Вот. Дальше после этого, глядя в лик Пресвятой Богородицы, читаете, можно совершенно свободно, ну или не глядя, а просто направляясь в ее сторону, да, значит, потому что не все знают молитву Пречестному Кресту наизусть. В этом случае можно просто, ну вот к ней быть передом, да, вот, ну, стоять так, чтобы в основном, да, там ты находился в ее энергии. Читаем «Отче наш», потом после этого читаем «Да воскреснет Бог, да расточатся врази его». И дальше после этого шепотом, без голоса, по бумажке. Я бумажку обычно у молитвослов закладывала, рекомендовала, сама-то я наизусть знаю. Значит, читайте определенную три раза заговор. Значит, что такое шепотом без голоса? Вот там снимаю слова лихие, заклятия и проклятия. Вот с голосом, шепотом, это звучит как «снимаю слова лихие, заклятия и проклятия, поветренное, дверное, громкое, шепотное» и прочее. Вот в данной ситуации вам надо читать безмолвным шепотом. Это как? Вот смотрите внимательно. Понятно? Губы шевелятся, дыхание идет, голоса фактически нет. Но иногда там что-то слышно, он прям вот так вот, если стоять. Понятно? То есть безмолвным шепотом троекратно читаете вот это «снимаю слова лихие, заклятия и проклятия». Поветренное и дверное, громкое и шепотное, родственное и чужое, старого и молодого, тайное и явное, скрытое и открытое, всякое, чем ведун хвалится, о чем молчит, шепотом говорит, о чем кричит, вчерашнее и давнишнее, в глаза и поза глаза, снимаю с рабы Божьей такой-то или с раба Божьего такого-то, всякое заклятие, всякое проклятие, слово мое не перебить, не переделать, как я сказала, так и будет. Аминь. Хорошо после этого прям в этой церкви зайти попить святой водички. Хорошо, если перед употреблением этой святой водички вы прочитаете молитву на принятие святой воды. Она есть обычно прямо на стене около, значит, вот этой канистры с святой водой. Ну или, соответственно, в молитвословии, или там заранее распечатаете. Вообще лучше сходить заранее в эту церковь, посмотреть, есть там, да, там эта молитва, нет, то есть как-то заранее знать это. Вот, значит, и дальше вы выходите из этой церкви, и вам нужно, чтобы у вас в шаговой доступности 5, максимум 10 минут, даже лучше 5, было где-то кафе. Вот вы должны в это кафе зайти и сесть. И 20 минут вы должны, посмотрите на часы, не вставать. Да, вот, а в это время кушать, пить, алкоголь не рекомендую, кушать все что угодно. Сладенького что-то съесть, потому что на момент, когда вы запустили вот этот процесс по самоснятию магии, вы, конечно, энергию запустили в это время, да, и, конечно, в общем-то, чувствуется, что что-то происходит. Но основная реакция на этот заговор будет на момент, когда как раз вот пройдет, ну, в районе получаса после считки. Ну, не получаса, там, а от 15 минут, да, там, до получаса. Вот в это время надо, чтобы ты уже обязательно, друг мой, сидел. То есть иначе ты можешь упасть. Ноги становятся ватные, головокружение, очень странное состояние, понятно? Поэтому вот лучше, да, там, посидеть это время. Значит, через 3 дня после этого, значит, надо заново продиагностироваться. Тебе мастер может сказать через 3 дня, что еще пока процесс идет, обращайтесь завтра, потому что мы иногда видим в раскладе промежуточной диагностики, что процесс уже запущен, а еще пока неизвестно, да, там ушла магия или не ушла. Вот, ну и, в общем-то, надо быть готовым в случае чего. значит, по, ну вот если там на четвертый день, ну там через три дня тебе сказали, процесс не завершен, обращайтесь завтра, обращаешься завтра, и тебе говорят, нет, магии еще осталось, вот имей в виду, что тебе в этот день имеет смысл как раз ехать на повторную считку. Потому что в данной ситуации рассчитывать на то, что ты через 4 дня пойдешь в церковь на самоснятие, и в этот раз все получится, нет, так здесь не работает. Ой, уйди, дурочка. Простите, у меня кошка. Значит, то есть в результате, да, там получается так, что вот бить в одно и то же место одним и тем же способом при снятии магии неблагоприятно. Понятно? Поэтому если вот так она не ушла, вот, маги-чистильщики обычно вот этот процесс самоснятия засчитывают как первую считку. И поэтому читают уже второй считкой в полную силу. Понятно? Но еще раз я говорю, да, очень полезная штука ходить, даже вот когда нет магии или нет вот ощущений, вот, потому что все-таки на нас вот налипает такая, знаете, вот, вот если с болезнью сравнивать, то понимаете, да, что бывает, что уже прям заболел, а бывает так, что просто вот еще пока чувствуешь себя плохо, и вот в это время еще можно успеть что-то сделать. Обратили внимание, обращали внимание на такое? Ну вот, да, или там еще пока не сорвался, да, вот в плохое состояние эмоциональное, но уже такое преддверие, и можно в это время успеть что-нибудь с этим сделать. Вот, соответственно, да, в данной ситуации я бы сказала, что иногда это может означать, что начинает формироваться обстановка, при которой магия это на тебя придет. Да, может быть просто, да, там действительно какие-то лярвические атаки, может быть кто-то действительно про тебя там какую-нибудь херню говорит, к тебе прилипает. Поэтому, в принципе, весьма полезно. В том случае, если вы идете туда, где вот эта история про, про святые какие-то источники, вот вы стоите тогда в этом случае на земле уже без обуви, слышите? Вот в идеале, это если вот так вот, неважно, левая, правая, да, там друг на друга, вот так вот в идеале становимся вот, буквой X держим руки на теле. Понятно, да? То есть вот не вот так, а именно буквы X, когда левая рука касается правого плеча, а правая рука касается левого плеча. Закрываешь глаза. А, ну да, ты же не знаешь наизусть заговор. Тогда Хьюстон придется выучить. Потому что все-таки закрываешь глаза, читаешь «Отче наш», дальше читаешь молитву Пречестному Кресту Господнему и троекратно снимая слова лихие, заклятия и проклятия. И после этого идешь в эту водичку и, значит, в нее окунаешься. Или вот как мы под водопадом делали, становишься под водопад. Мы, к слову сказать, и под водопадом еще раз читали. Понятно? После этого тоже обязательно поесть. Поэтому возьми с собой, пожалуйста, какого-нибудь там чайку или кофейку в термосе, да, и чего-нибудь там, не знаю, сладенького, чего-нибудь мясного. А ты, ну, в данной ситуации, если ты уже на природе находишься, можно шепотом. Мы без звука читаем в церкви, потому что есть шансы, что кто-нибудь услышит, что мы там читаем. Ты распелся такой весь. Снимаю слова лихие. Ну, в общем, можно оказаться опозоренным, когда тебя просто из церкви благополучно выгонят, потому что ты тут чем-то странным занимаешься. А так стоишь, шевелишь губами, молишься, очевидно, и нет никаких вопросов. Вот, потому что все-таки, ну, вот служки сейчас такие немножко более алертные стали, да, вот, например, там 13 числа, вот, в свое время Степаниха запустила эту историю, Наталья Степановна, ну, по крайней мере, книжки ее, что типа 13 числа покупаешь 13 свечей, сдачи не берешь, хренушки теперь тебе 13 числа продадут 13 свечей в церкви. И Наталья Ивановна Степановна, точнее тот, кто это записывал туда, не говорила о том, что можно купить 9, а потом 4. Каждый раз, не беря сдачу, купил 9, не взял сдачу, отошел в сторону, подошел, говорит, еще 4. И у тебя все равно будет 13. Ну, это в смысле 9 и 4 без разницы. 12 и 1, 10 и 3, похрену. Вот, то есть, в общем-то, ритуал у нее есть вот в этих ваших книжках на деньги с этими 13 свечами. Ну, он такой, в общем, странненький, но вполне себе реальный. Не будет служка подсчитывать, сколько у тебя свечей в результате? Понятно? Вот, так что вот так. Ну что, можно спрашивать меня уже о чем-нибудь? Я прям вся в нетерпении. Для профилактики, как часто можно делать? Ну, слушай, раз в 3 недели. В общем, чаще вряд ли. Ну, заодно, к слову сказать, и канал на это самое, начитаешь себе. Раз в 3 недели мы с друзьями ходим в баню, а мы в церковь на самоснятие. Но это я шучу. Ребенку никак. Ребенку, Олечка, мой любимый, да, это уже именно магия чистильщиков. То есть, когда, соответственно, ты читаешь другого человека, там больше вариантов, понимаешь? Как себя правильно вести на кладбище? Правильно вести на кладбище. Ну, во-первых, конечно, в общем-то, не ржать, не вести себя, да, там неприличным образом, ничего не есть из того, что там лежит или растет. Никакой по-цветаевски клубничинской земляники вкуснее и слаще нет. Это очень плохо. Вот, так что едим только то, что принесли с собой. Если уже, соответственно, положили на могилку или там на столик где-нибудь рядышком, не, вот, не в тарелочке, да, вот, а как подношение покойнику, которое можно рассмотреть, конечно, это уже не жрем ни в коем случае. Вот. Значит, из такого, я бы сказала, что самого важного, чтобы никоим образом кладбищенская земля ни при каких обстоятельствах не попала в дом. В связи с этим обувь моем перед тем, как, ну, точнее, как, перед тем, как переступить порог, не получится обувь мыть, потому что у вас вряд ли кран есть снаружи. Вот, да, там в пакетике донесла до раковины, значит, вымыла, пакетик отнесла в помоечку на улицу, выбросила. Понимаете, да, чтобы там, не дай бог, ни крупицы кладбищенской земли в дом не должно попасть. Потому что через кладбищенскую землю могут прийти призраки и полтергейсы в дом. И потом не будешь знать, что у тебя дом поселилось. То есть сколько раз были истории, как маг-чистильщик, да, вот если я гоняла каких-нибудь тварей, я вам могу сказать, почти в 60% случаях, ну, много, это когда был результат именно некорректного забирание, да, вот, кладбищенской земли. Значит, у нас тогда призрак появился от того, что девочка ходила в Генуэзскую крепость, там с собой камушек взяла, а там, соответственно, призраков достаточно. То есть, когда ты берешь кусок материала из того места, где есть призраки, они воспринимают это как портал, и они могут через этот портал проходить. Вот, Маша, я сейчас про другое рассказываю и очень не люблю, когда я говорю одно, а при этом мне задают вопрос о другом. Это как минимум бестактно. Вот, поэтому, в общем, пожалуйста, удержитесь, я прочитаю ваш вопрос, когда я закончу тему про кладбище, потому что у меня был предыдущий вопрос, на который я старательно отвечаю. Здесь все-таки, да, там не только вы сидите. Окей, значит, да, там ни крупицы, да, там вот этой земли не должно попасть в дом. Поэтому все какие-нибудь, я не знаю, там лопаточки, прочее, да, вот точно таким же образом вносятся домой в пакетики, вымываются под раковину, ну вот в раковине, и после этого, да, там или вообще хранятся вне дома. Вот, есть счастливые люди, у которых есть предбанничек такой перед квартирами, да, или там в гараже на улице, хотя и, в общем, гараж на улице лучше не нужно. Вот таким образом, понятно? То есть главное это понимать про кладбищенскую землю. Ни при каких обстоятельствах прах умершего человека не должен попадать в дом. Я понимаю, что есть анекдоты, будешь плохо себя вести, сделаю из тебя песочные часы, будешь работать после смерти, но это, в общем, вы понимаете, что очень хреновый анекдот. Я причем интуитивно, не знаю еще об этом запрете, у меня мама забрала когда прах бабушки, значит, и собиралась его дома держать, и сказала, я отказываюсь, вот я просто не буду здесь ночевать, да, там, и потом не знаю, как вообще это будет. И она, в общем, сказала, ладно, ладно, и держала, соответственно, за дверью, в общем, коридоре как раз. То есть в дом нельзя, из общего коридора, да, там так безопасно. В дом заносить нельзя, потому что потом надо дом прям чистить конкретно. после этого дела. Причем даже, боюсь, не только таким образом. Вот, у нас там есть история, по-моему, вам не давал, когда атоми размахиваешь и изгоняешь. Ну, конечно, на практической магии такого не должно было быть. Понятно? Вот. Ну и понятно, что, в общем-то, к покойникам не кладут своих вещей в гроб. Свои фотографии ли, свои крестики ли с шеи снятые. Ой, как же это, покойник без креста, да, вот снимаю себя, кладу. Ну все, считай, в общем-то, дальше после этого будешь долго носить денег магам-чистильщиков. Потому что пока этот крест там не сгниет, твой, а сколько он будет гнить? Лет 300. Ты не доживешь. Крест переживет тебя. Ну вот, да, и то, дай бог, если лет 300. Вот, а в этом случае понятно, что от этого креста будет подтекать магия. Смотри, чей крест клали в гроб к бабушке? Ее? Бабушкин? Или купленный? Или чей? Ирин? Чей-то из живых. Ну, слушай, ну уже все случилось. В принципе, в общем-то, да, если обратиться к нашим магам, ну, у которых есть уже девайс под названием «Астральная магия», в принципе, вот Дрядка справится. Таня чистильщик, только сочувствующая. Вот, да, там, насколько... Катька была с нами на астралке? Да, Катя Никулина можно. Ну, понятно, что Ксюша неизвестной фамилии. Ну, вот. Ускова, да? То есть я давала технологию, но это уже профессиональная история. То есть там вынимается энергия из этого креста. То есть крест становится ничейным таким образом. Но это вот прям через астральную магию делается. И там уже такая должна быть очень уверенный уровень подключения к каналу. Да. Вот есть такое как бы поверье, я не знаю, примета или что-то. Когда в могилу что-то кидаешь, и типа, чтобы болезни ушли, там... Отдельными ушли. Заговорами, отдельными заговорами. Есть целая система, да, там, могильной магии. Это когда... Магия. Нет, она не обязательно черная. Она бывает и белая. Вот, просто с покойником туда, да, там есть перенос болезни на одноименного покойника. Вот, да, то есть вот туда вот, где, куда он уходит, туда можно еще что-то ему же отдать. Вот, да, и в этом случае с ним определенным образом расплачиваются. Вот, но она из опасных, и точно это не практическая магия. Ну, то есть это уже, знаешь, вот сейчас вот мы делаем этот клуб, который будет с магическим орденом потом на высоких ступенях, да, там быстрее всего буду давать, но сейчас пока не готова. Потому что очень близко здесь возможность нанесения вреда другому человеку. Я имею в виду не в смысле, что ты сделал ритуал неправильно и нанес вред, а в смысле, да, там взъелась, да, там подключилась к тебе какая-нибудь демоница и шепнула тебе, что можно вот так сделать. И ты таким образом делаешь порчу насмерть. Ну вот, чуть-чуть меняя ритуал. Про правила безопасности в церкви, в смысле, ну что именно? Я рассказывала, что в церковь мы ходим там так-то и так-то. Нельзя канону спиной поворачиваться. Ну вот, канон – это квадратный подсвечник. На него заздравие не ставится. Я помню, у меня любовник один, значит, говорит, представляешь, говорит, я тебе тут заздравие свечку ставил, а свеча прям, говорит, вот так вот прям ее всю крутила. Я, говорит, прям удивился даже. Я ему говорю, а подсвечник какой был? Он говорит, квадратненький. Я говорю, так это за упокой. Он, иди ты. И чем это чревато? Ну, ему чревато тем, что он 3 дня с унитаза не слезал потом. Ну вот, а мне, ну что, вообще это порча считается? Ну вот видите, вот что происходит, а? Вы еще меня поспрашиваете, я вам еще расскажу, как порча на людей одеваются. Ну, понимаете, это же такая история. Можно еще вопрос темы ушедших. Если после смерти портрет ушедшего несколько лет стоит в квартире на открытом месте? Ну, нет, не, ну, это просто дань уважения. Это не привлекает призрак. Призрак это не привлекает. Портрет ушедшего, ну вот, это достаточно такая, скажем, я бы сказала, даже быстрее правильная история. Ну, потому что ты его помнишь, да, там тебе приятно. Вы поймите правильно, да, там люди прекрасные, что, ну, это правда, это вот насколько здесь об этом можно говорить. после смерти уходит дух человеческий и приходит к Богу. Вот. Некоторое время пребывает в межинкарнационном периоде, только после этого уже идет новое воплощение. И вот этот дух, ну вот человеческий, да, там божественного происхождения, от него только благо. Понимаете, да? То есть там мы боимся, когда мертвых, мы боимся не вот этого. Просто если человек очень много начудил в этой жизни и, в общем-то, стал сволочью, ну, такое бывает, то его астральное тело некоторое время еще задерживается, не раскладывается до конца, не умирает. Он становится таким образом, ну, как такой, да, вот астральный зомби. И вот этот астральный зомби как раз и может, да, там из него божественное вместе с совестью ушло, а осталось только сволочное. Выглядит как умерший близкий человек, а на самом деле, да, он является уже очень часто лирвической марионеткой. И вот эта херня может приходить и плохо себя вести. Понятно? Ну и есть еще варианты, да, что там неких призраков там, за какие-то прегрешения, они тоже не могут уйти полностью, и их продолжает обеспечивать божественный дух, да, вот, но при этом застрял он в астральном плане там, по ряду причин, но не отпускают его. В этом случае, в принципе, отпускают и отмаливают. То есть не обязательно, если остался, то сволочь. Матери, у которых уходят, которые уходят, оставляя детишек, оставляют своего астрального двойника. У меня даже было одно из воплощений, где я вспомнила именно себя как астрального двойника. Очень интересная история была. То есть в это время часть раздваивается сознание, да, и некая моя часть в это время была уже в мире божественном, но я не шла на новое воплощение, потому что продолжала обслуживать вот это астрального двойника, который обеспечивал в это время сохранность детки моей, которая осталась, потому что я сгорела заживо. Ну вот, ну, пожар был в доме, и, в общем, со мной такая история случилась. И я помню, что вот я как будто в таком полусне нахожусь, но на момент, когда чувствую, что моему детке плохо, он выдает определенные эмоции, я тут же пробуждаюсь и оказываюсь рядом. И закончилось это, когда ему было 14 лет, и, в общем, он пришел на мою могилу вместе с новой женой моего мужа, ну, вдовца, который уже перестал быть, он еще раз женился. Вот, и я помню, как я с ним прощалась, да, там, целовала его и, в общем, заканчивала свое такое присутствие, потому что уже все 14, он уже повзрослел, уже можно его оставить. Но при этом, в принципе, да, там, в том случае, если бы не пришла вот эта новая женщина, которая о нем заботилась, то могла бы остаться и до его, там, 70 лет. «Сынок!» Ну вот, ну, в общем, как-то так. Но остальное время я не существовала, а пребывала словно бы в полудреме. Моя родная тетя посоветовала оставить простыню, под которой мама умирала, когда будет плохо укрываться ей. Я 10 лет так и делала. Ну, под которой мама умирала, ну, слушай, мой любимый, да, вот, это же не та простынь, которую ею накрывали в гробу. Да, то есть, в общем-то, это такая своеобразная, да, там, дань уважения. Ну, вот я тебе еще раз говорю, что тут каждый раз надо отдельно, потому что кто мог воспользоваться, да, вот дальше оболочкой этой, или там подкупить сволочную оболочку, чтобы она там дальше что-то плохое делала. Да я поняла, что она под ней умерла. Это я поняла, мой любимый, из твоего текста. Ну, что, ты так уже делала, я бы, в общем-то, не рекомендовала бы это, честно говоря. Ну, есть уже как есть. Да ради бога, делай свечу на обидчика, на мужа, если обидел. Смотри, тебе ничего не чревато, ты ябедничаешь. Это заговор, который не чреват. Нет, ничего не могу тебе сказать по поводу фотографии, что на них выгорает и что это значит. Это я бы сказала, что все-таки быстрее суеверие, чем реальность, поэтому у меня об этом нет информации. Значит, поднимаюсь я к вопросу, если дело самоснятия для профилактики резко поплохело, то есть смысл делать диагностику сразу? Или диагностику надо делать в любом случае, независимо от того, делаю ли профилактики или нет? Нет, в этом мы же просто так диагностик не делаем. Если резко поплохело, ну сделай диагностику, конечно. Вот, а так мы, если для профилактики делаем, мы потом не диагностируем еще, это же профилактика была. Поэтому в этом нет необходимости. Пожалуйста. Вот, ну что, давайте мы на хорошей какой-нибудь ноте закончим. В заговоре на обидчика написано, что надо сграненный стакан. Ирин, я об этом говорила на занятии, что вы используете граненый или хрустальный стакан. Алтарный один будет? Будет, но я не думаю, что уже в этом году. Вот, а так по результату собеседования, да, будет еще одна алтарка перед тем, как я вторую сделаю. Я просто вторую алтарную магию Богу обещал, что я буду писать в своем купленном доме. А так как дом этот продали, вот, мы его уже никак не купим, никакой новый не пришел, я пока держу слово. Поэтому вторую алтарку пока не пишу из вредности. Вот. А соответственно, да, очень надеюсь на это. Заговор на платок, который на красоту, читать каждый раз перед выходом? Да, в общем, нет, его один раз начитывают на растущую луну, и дальше, пока луна не убирает, тем же сам платочком и пользуется. Только не стирают его потом. Ну, имеется в виду, не стирают до тех пор, пока луна не умерла, потому что иначе заговор весь смоешь. Если человек очень долго и сильно болеет, уже до рака дошло, может сделать диагностику на магию. Нужно. Про то, что есть современные с гранями... Господи, ну какая... Зайчик, смотри. Современные наверняка есть. Я еще раз говорю, что стакан должен быть или хрустальный, или с гранями. А уже как-то там дальше решишь этот вопрос. Да, там ты ж мне предлагаешь. Ты мне будешь посылать фотографии стаканов, а я буду говорить да или нет. Включи уже сама свою интуицию, пожалуйста. Ну вот, инструкции у тебя все есть. Спасибо, Галя. Да, они не такие, как раньше, но грани у них есть, это здорово. Если плетеный оберег на руке, в церкви просим его пропустить для работы при самоснятии. Алла Терпугова. Я когда рассказывала про то, как оберег работает, ты помнишь, что я говорила, что он защищает только от внешней магии? От магии, которую ты делаешь сама внутри себя, оберег не защищает. Это наружные стены. Помнишь? Господи, объясните мне, почему вы на восьмом занятии задаете те вопросы, которые уже должны были врубиться в первое и второе занятие, а? Ужас какой. Пожалуйста. Вот, ну что, друзья мои прекрасные. Все занятия будут по четвергам. Да, спасибо большое, Чинарчик. На нервной почве. СРВ будет идти по четвергам. 21 числа первое вводное, оно бесплатное. Курс начинается с 28-го, хотя 21-е тоже часть курса. Полноценный. Ну вот будет трехчасовое занятие. Слушать записи. Смотрите, по поводу слушать записи. Курсы, школы, которые ведутся в присутствии клиента, ну то есть которые вот созданы как вебинары, предполагают, что вы присутствуете на занятиях лично. Понимаете, вот в том случае, если там нет возможности, пропустил ты урок, то, конечно, лучше просмотреть записи на видео или прослушать. Но идти на курс, заранее зная, что вы не будете на занятиях, бессмысленно, потому что это другой формат, это другой продукт. Продукт, при котором вы смотрите в записях, пишется отдельным другим образом, там другая система создания этого материала. Вот, поэтому вот так. Спасибо большое, Аринушка. Вот, все, всем спасибо. Пусть ваш уровень магии растет, крепнет, улучшается, и с этим придет такое количество света, мощи, радости, счастья, что вот прям, знаете, душа ваша радовалась, и Господь радовался, смотря на вас. Пожалуйста, с вами было очень все приятно. Да, про магии. Значит, мне сейчас вам рассказать про вебинары вот эти, которые, или ну его, или написать вам просто пост. Так, я так понимаю, что противоречивые сведения, одни пишут написать. Рассказать, написать. Так, где у меня мой телефон? Вот он. Сейчас скажу, секундочку одну. Ну, уже на запись пусть уйдет. Итак, Значит, ну давайте я и скажу, вдруг у вас вопросы какие-то будут, как-то иногда с вами бывает, и напишу. Пожалуйста, за курс, очень рада. Значит, у вас есть две видеозаписи вебинара. Это когда я вела вебинар, это «Магия любви» и «Магия матери». И есть нового формата, уже не вебинар, а отдельный продукт под названием «Магия успеха». Это все заговоры, которые были в том вебинаре «Магия успеха». Я прочитала перед камерой, мы снимали это по ночам, каждый заговор я читала, каждому заговору. То есть есть и текст заговора, и я, который его читает и рассказывает какие-то вещи. Понятно? Это отдельный продукт, который лежит, это как видеокурс, понятно? То есть есть две видеозаписи вебинаров, вот которые вот так же, как с вами шли, и учебный материал к ним, где вы просто скачиваете это. И, соответственно, есть еще в онлайн-режиме вот этот видеокурс, который лежит на платформе Get, ну, неважно, какой платформе, понятно? Вот, соответственно, в том случае, если вы хотите приобрести все три, а именно так бы я и рекомендовала, то у вас в течение 2 месяцев сегодняшнего дня будет действовать скидка. Все три будут стоить в этом случае 9000 рублей, 9500 за все, 9500 рублей. Вот, значит, сейчас это выглядит каким образом? Если вы покупаете там вот эти три вебинара, вот сейчас классическая цена, любовная магия, магия матери и, соответственно, через сайт, то это стоит 8. А, нет. Мяу, не помню. Короче, надо на сайте смотреть, сколько это стоит. Потому что они говорят, за 2 было, да, 11. За 2 бы стоило 8, а так у вас стоит 9500. Значит, вот как-то так. Запуталась по ходу пьесы в цифрах. Сейчас тогда посмотрю, что мне Алексей Господарский писал. Просто не подготовилась, очень много всего одновременно. Вот. На Гете этот видеокурс один будет стоить 8000. В честь запуска они делают скидку 6200, а вам, получается, значит, он будет стоить 4500. И те два будут стоить 5. Разобрались? Нет? Я же говорю, лучше писать. То есть в течение 2 месяцев все три продукта, 2 вебинара и один, соответственно, да, вот этот видеокурс 9500. Пишите администрации школы info@issed.ru. Это я вам уже напишу. Им пишите о том, что и вам сделают об этом рассылку после сегодняшнего занятия. Нин сказал, что рассылочка у вас у всех будет. Понятно? Хорошо. Вот, в общем, да, еще раз всем ура, еще раз всем спасибо, вы прекрасны. Надеюсь, что, в общем, на какой-то момент времени появится у нас все-таки в дистанционном формате ПМ-2, хотя, в общем-то, не очень верится. Ну, в общем, вас всех пригласят в любом случае. Вот, дай бог, чтобы у вас все работало самым офигительным образом. Благодарю.